13. Научиться летать. Примечание. Из песни Родни Кроуэлла «Still learning how to fly» «Я все еще учусь летать». 2003 год. Конец примечания. У людей, которые играют на музыкальных инструментах, есть ряд преимуществ перед остальными. Их мозг имеет положительные отличия. У них другая социальная жизнь. А кроме того, у них есть повод для личной гордости. Вряд ли понятный тому, кто не испытал этого сам. Только представьте, вы нажимаете клавиши фортепиано так же и в таком же порядке, как когда-то Шопен. То есть на какое-то время вы перевоплощаетесь в Шопена. Или исполняете соло Би-Би Кинга нота в ноту. Это вполне достижимо даже для начинающего. Я выбрал именно эти два примера не случайно. Даже если вы никогда не играли раньше на фортепиано, первые два такта прелюдии ми минор, опус 28, номер 4, Шопена, можно выучить за пару недель, если упражняться минут по 15 в день. Апрель 2020 года. Начало ковидных локдаунов. Неплохая возможность взяться за новый проект. Я решил заново познакомиться с фортепиано. Бренчать по клавишам я пробовал еще в 4 года, однако всерьез не занимался никогда. Позже я пользовался фортепиано как генератором гармоний, когда хотел визуализировать ноты при аранжировке произведений для групп и оркестров, но играть, по сути, не мог. Утешался тем, что великий композитор Ирвинг Берлин так плохо владел фортепиано, что мог исполнять только собственные песни, и то с большим трудом. Я же хотел разучивать инвенции Баха, сонаты Моцарта и соло Билла Эванса. Все это требовало огромного труда для освоения новых аппликатур и новых способов движения пальцев. И, по правде говоря, это означало, что пройдет немало времени, прежде чем я смогу сыграть хотя бы несколько тактов сложного произведения. Тем временем изоляция и недобор эмоций уже начинали на мне сказываться. Такое механическое занятие могло еще глубже погрузить меня в собственные мысли, тогда как требовалось восстановить связь со своими эмоциями и духовным миром. Я чувствовал себя так, будто, как писал Гай Кларк, не могу найти свое сердце обеими руками. Поэтому я решил во время локдауна работать над тремя произведениями, которые уже умел играть, и поискать в них эмоции. Я знал, на какие клавиши нажимать, но не знал, как заставить ноты петь. Я хотел освоить всякие тонкости, микровариации темпа и нажатия, правильное использование педалей. Все, что превращает бесцветное механическое исполнение в живое и дышащее. Я хотел научиться извлекать из нот музыку. Это было очень благодарное занятие, потому что я мог сосредоточиться на экспрессии, а не на пальцах и клавишах. Те три произведения я прорабатываю до сих пор. Как напомнила мне классическая пианистка Мари Кадама, это дело на всю жизнь, потому что произведения и моя интерпретация этих произведений — это живой, развивающийся организм. Она сказала, что педалирование — важная часть исполнения, когда освоено все остальное. Это кислород, благодаря которому произведение оживает. Мне еще учиться и учиться, и с каждым разом я открываю что-то новое в произведении и, соответственно, в себе. Например, первые 8 тактов сочинения Шопена отлично ложатся под пальцы. Их не приходится растягивать в неловкие рахманиновские конфигурации. Темп обозначен как «ларго» — медленно, так что можно не торопиться и не опасаться нарушить авторский замысел. Нотную грамоту я знаю. Это помогает. Но даже если бы не знал, нотная запись для левой руки сама подсказывает, насколько широко нужно расставлять пальцы. Нотный стан работает как декартова система координат. Вертикальная ось ординат сообщает, какие ноты играть в данный момент. Ноты, нанизанные друг на друга, звучат одновременно. Чем выше расположен значок ноты на линейках, тем выше, правее, расположена клавиша на клавиатуре. В нотах для фортепиано на нижнем нотном стане представлена обычная партия левой руки, а на верхнем — партия правой. По горизонтальной оси абсцисс откладывается время, переход от одной ноты к другой по мере проигрывания пьесы. Каждая из черных точек обозначает действие того или иного пальца. В частности, в первом такте два пальца должны оказаться на клавиатуре совсем рядом, а один — подальше. Итак, в первом такте, примерно 4 секунды, левая рука просто играет одно и то же 8 раз. У правой руки простая партия, согласующаяся с первым и седьмым нажатиями клавиш левой рукой. Поначалу использовать две руки неудобно, если вы новичок. Однако навык, он называется бимануальной координацией, вырабатывается довольно быстро. В следующем такте вам нужно будет всего-навсего немного переставить три пальца. Тоже легко освоить. Научиться играть ноты, которые играет Биби Кинг, еще проще. Он почти никогда не отходит от своих шести нот и их октавных эквивалентов. Правда, заставить эти шесть нот звучать в точности, как у Биби Кинга, не получится. У вас другие руки, другие пальцы, другие мышцы. Другой мозг, другой опыт. Но вы можете приблизиться к нужному звуку, если будете внимательно вслушиваться в него во время его игры и смотреть видео. Недели через две вы вполне сможете усесться с группой и мастерски сыграть соло, которое поразит вас самих. Можно замедлить записи Биби Кинга на YouTube и проследить за движением пальцев. Можно просто слушать и отыскивать ноты на гитаре. Можно найти на YouTube минусовку, запись группы без солиста, и подыгрывать. Исполняйте эти шесть нот в любом порядке, в том ритме, в каком душе угодно. Как и с шопеновской прелюдии «ми минор», ноты вы освоите быстро. А вот на то, чтобы превратить их в музыку, может уйти вся жизнь. Но оно того стоит. Начать никогда не поздно. Один мой знакомый ученый-когнитивист, меломан, никогда не игравший ни на каком инструменте, в 50 лет начал учиться игре на фортепиано, уделяя этому минут по 20 в день. 5 лет спустя он уже мог развлекать своей игрой публику на вечеринках. Через 10 лет он играл уже вполне сносно. Применяя на практике свои профессиональные знания о том, как работает научение, он каждый вечер играл по 10 минут перед сном, а потом 10 минут с утра, когда вставал. Поскольку воспоминания консолидируются во время сна, его мозг был готов к тому, чтобы запомнить постановку пальцев и моторные движения, которые он выполнял перед сном. Утром он реактивировал закрепившиеся воспоминания и использовал в действии. От раза к разу он играл лучше, чем накануне. Особенную пользу приносят занятия музыкой взрослым, которые играли, когда были моложе, и решили вернуться к игре в зрелом возрасте или позже. Пластичность мозга и способность перестраиваться, возможно, снижаются, но не исчезают. Возвращение к музыке на более поздних жизненных этапах основательно задействует те два вида памяти, которым в нашем хранилище отведено привилегированное место — мышечную или двигательную, и детские воспоминания. Сообща, они могут с поразительной скоростью оживить забытый вроде бы навык, в чем убедилась Розанна Кэш, когда восстанавливалась после операции на мозге. Как установил Скотт Графтон, любое занятие, требующее взаимодействия с физическим миром, одновременно усиливает когнитивные функции и защищает нейроны от деградации. Физическая активность — двигатель познания. Взрослый музыкант вновь встречается со своим молодым «я», омолаживая свой взгляд на мир и получая возможность вплести новые нити преемственности в полотно своей жизни. И мы возвращаемся к инструменту с другим чувством цели в сравнении с детством. Мы делаем это из любви, а не по обязанности. Мы делаем это для себя. Хотя дети, безусловно, способны осваивать музыкальные инструменты быстрее, чем взрослые, зрелый мозг имеет крупные когнитивные преимущества перед юным, просто в силу накопленного опыта. А на седьмом-восьмом десятке, иногда и позже, Эти преимущества только возрастают. Пожилые люди лучше видят общую картину, выстраивают нелинейные связи, дивергентное мышление. Обычно более терпеливы и дисциплинированы. У них совершенно не такое целеполагание, как у молодежи, когда они берутся за новые проекты. Один мой приятель, примерно мой ровесник, в 60 с лишним решил снова заняться музыкой и обнаружил, что делает очень благодарное и многое в нем меняет. Хотя и перестал играть на фортепиано, и классику, и джаз, где-то после 20, и возобновил обучение больше, чем через 40 лет, оказалось, что слух у меня за это время только улучшился, говорит он. Я не только сам стал музыкальнее, но и замечаю в тех или иных произведениях то, чего не слышал раньше. И теперь я обращаю больше внимания на динамику и сильнее сосредоточиваюсь на том, чтобы передать экспрессию, если того требует композиция. Традиционный блюз для меня трудностей не составляет, но вот, например, в первой прелюдии Баха из хорошо темперированного клавира, пусть сама по себе она довольно простая, динамика меняется от такта к такту, и это уже сложно. Теперь мне лучше дается импровизация, она более естественна для меня, и я исполняю ее как дышу, а не просто выдаю серию приемчиков, чтобы блеснуть. Иными словами, на смену ученической одержимости техникой и стремлению играть безупречно пришло желание играть музыкально. Некоторые позднецветущие исполнители действительно становятся более чем просто неплохими. Концертирующий пианист Альберт Франц подростком буквально не выносил классику и серьезно начал играть на фортепиано только в 17, что по понятиям музыкантов равносильно 50. Большинство концертирующих исполнителей, которых вы слышите, начинают самое позднее в 6, а многие в 2-3. Не то чтобы Альберт не пытался. В детстве его учительница, которую он называет не иначе, как «старая Грымза», била его линейкой по пальцам, если он сбивался. От нее он ушел. Другой преподаватель сказал матери Альберта: «Недельную плату за уроки можете сразу кидать в мусорное ведро». Фортепиано и Альберт несовместимы. В 17 он влюбился в классику и начал подбирать мелодии на слух. «Оглядываясь назад, — говорит он, — я думаю, мною двигала не только любовь к музыке, но и непонимание того, что это якобы невозможно. Я рос не в той среде, где музыканты выращивают поэтапно, шаг за шагом, поэтому понятия не имел, что возможно, а что нет. Хотя на одной уверенности в своих силах далеко не уедешь, зато мысли, что у тебя ничего не получится, вполне достаточно для неудачи. Если фортепианная классика — это не ваша, вспомните Джеймса Льюиса Картера, выступавшего под сценическим псевдонимом T Model Ford, Ford Model T. Этот блюзовый гитарист начал играть, когда жена подарила ему на 75-летие гитару. Потом его нашел Бадди Гай и помог уже 77-летнему Картеру подписать контракт со звукозаписывающей студией. Возможно, вашей первой мыслью будет: «Я же не смогу играть без ошибок». Ошибаются все музыканты, но искусный исполнитель умеет оставлять ошибки позади. На самом деле, главное не ноты, а чувства, которые в них вложены. Прославленный пианист Артур Рубинштейн ошибался нередко, порой даже на записях, но это не важно. Многие музыканты, как выразился Виктор Вутон, просто играют ноты. Мало кто играет музыку. «Лучше видеть в себе музыканта, — говорит он, — а не басиста, гитариста, ударника и кого-то еще. В инструменте, — объясняет он, — музыки нет. Вся музыка находится в вас самих». Помните слова Яши Хейфица? «Музыку исполняет не скрипка, а человек, который ее держит». Или вот, например, Брюс Спрингстин. После своего первого альбома, который занял первое место в топе Billboard, «The River», следующий альбом он записывал сам, в одиночку, на дешевом многодорожечном кассетнике. Ошибок там было море, но он все их оставил. Критик Джоэль Селвин, которому очень понравился этот альбом, отозвался о нем так: «Суровая, неотшлифованная, первозданная, со всеми неровностями и острыми краями. Настолько глубоко личная, что диву даешься, как ему хватило духу воспроизвести эту запись для других людей, не говоря уже о том, чтобы выпустить как альбом». Своему биографу Уоррену Зейнсу Спрингстин сообщил, что при попытках как-то почистить шероховатости, альбом терял всю самобытность и характер. Студия Electra Records подписала контракт с группой Georgia Satellites по одной плохо записанной демокассете. Electra выделила им несколько десятков тысяч долларов, чтобы перезаписать сингл в лучшем качестве. Но группе никак не удавалось снова поймать этот дух, ту волну, тот отрыв, в который они ушли, когда писали оригинал. Поэтому они выпустили «Keep your hands to yourself» — «Не распускай руки» — в непричесанной версии. И она заняла второе место в чарте Billboard. Патриарх аутентичного рока Нил Янг выпустил один из моих любимых треков «The Will to Love» — «Воля к любви». Шершавую запись с потрескивающим на фоне огнем, полную осечек и неточностей, которые и придают ей очарование, человечность и искренность. Когда мы учимся в музыкальной школе или берем частные уроки, преподаватель неизбежно добивается от ученика точности исполнения и поглощен этим настолько, что об экспрессии речь даже не заходит. Я спросил декана одной из крупных американских консерваторий: «У вас есть занятия, на которых вы учите студентов играть выразительно?» Ответ, кажется, стал откровением и для самой руководительницы. «Нет, на это просто времени не остается. Надеемся, что они как-нибудь до этого сами дойдут». Мое молчание, видимо, было достаточно красноречивым. «Может, добирают где-то в частном порядке, но в официальную учебную программу это не входит. Если вы начинаете заниматься музыкой в зрелом возрасте, скорее всего, вы делаете это для себя, для удовольствия, не метя в Карнеги-Холл или на Мэдисон-Сквер-Гарден. Ну так отрывайтесь, творите, ищите в музыке эмоции и выразительность, и вы найдете их в себе. Именно это и отличает мастера, артиста от простого механического исполнителя, ремесленника. Каким бы виртуозом он ни был, стоит перестать искать и просто повторять заученные движения, он становится ремесленником. Если человек абсолютно предсказуем в каждом нюансе, в каждом взмахе, его можно сменить на робота. Артист стремится к непредсказуемости и избегает повторов, только приветствуя неожиданности в рамках узнаваемой мелодической структуры. Он позволяет музыке постоянно меняться, как меняется все живое. Радость при освоении инструмента приходит из чувства игры. Поэтому мы говорим, что мы играем на инструменте, как играют дети. Мы не играем бухгалтерию или право, или медицину, или инженерию. Мы играем музыку. И каждый раз, играя произведение немного иначе, вкладывая в него новый смысл, мы заново изобретаем себя, воссоединяемся со своими эмоциями и заново открываем искусство. И если нам все это удается, мы взаимодействуем с другими людьми на более глубоком уровне, чем это возможно с помощью слов и шепота. Очень много дискуссий вызывает вопрос, помогает ли освоение музыкального инструмента продвинуться в других областях, например, в математике. На языке теории образования это называется когнитивным переносом. Мне этот вопрос кажется оскорбительным. Выходит, заниматься музыкой ради нее самой смысла нет. Она просто ступенька к другим навыкам. Никогда не слышал ни от одного преподавателя: «Учите математику, тогда и с музыкой будет лучше получаться». Хотя если бы они так говорили, может быть, многие из тех, кого математика отвращает, посмотрели бы на нее другими глазами. Каждый раз, когда мне кто-нибудь признается, что с математикой у него плохо, первым делом я думаю: наверное, просто не было хорошего учителя. Однако, если не придираться к постановке вопроса, Надо признать, что существует немало доказательств корреляции обучения музыке с развитием других важных навыков. У детей, занимающихся музыкой, отмечаются более высокие навыки предграмотности, например, фонематический слух и умение рифмовать. Они лучше справляются с тестами на понимание прочитанного. Взрослые музыканты лучше немузыкантов запоминают слова. У них более беглая речь. Они лучше удерживают внимание. Владение музыкальным инструментом соотносится с умом, пространственно-визуальными способностями, скоростью обработки данных, исполнительным контролем, вниманием и бдительностью, эпизодической и оперативной памятью. Дети, интенсивно занимающиеся музыкой, лучше контролируют импульсивное поведение, а те, кто регулярно применяют навыки самоконтроля, лучше учатся и, повзрослев, ведут более здоровый образ жизни, чем те, кто этого не делает. Я говорю здесь именно о корреляции, поскольку корреляция не обязательно предполагает причинно-следственную связь. К сожалению, исследователи не всегда это учитывают. С января 2000 года по июнь 2018 было опубликовано 114 рецензированных статей с результатами поиска корреляции между обучением музыке и теми или иными немузыкальными способностями, структурой или функцией мозга. Две трети из этих публикаций ошибочно выводят причинно-следственную связь из корреляционных исследований. Почему это важно? Потому что когнитивные и академические преимущества, отмечаемые в корреляционных исследованиях, могут быть обусловлены уже существующими различиями в интеллекте детей, генетике, темпераменте, социально-экономическом статусе, семейном укладе, среде. Эти предшествующие факторы дают детям фору. Кто-то, допустим, может позволить себе инструмент или больше мотивирован упражняться. И по мере того, как в результате зарождения музыкальности возникают нейрокогнитивные изменения, эти ученики по-прежнему остаются на шаг впереди. Получается своего рода добродетельный круг. Случаи, когда овладение одним навыком распространяется и на другой, связанный с ним, существуют, и их довольно много. Например, научиться играть на фортепиано, а потом, используя эти знания и опыт, начать осваивать скрипку, или научиться водить машину с автоматической коробкой передач, а потом перейти на механику. Это примеры близкого переноса. Однако бывает и дальний, когда очевидной связи между навыками не просматривается. Скажем, механик, научившись собирать кубик Рубика, обнаруживает, что стал лучше чинить машины. А хирург, научившийся жонглировать, замечает, что руки стали увереннее и на операциях. Случаи дальнего переноса встречаются гораздо реже, чем ближнего, и это тем более поражает нас. Собранные к настоящему моменту данные позволяют предположить, что уроки музыки обеспечивают дальний перенос. Как показывают немногочисленные эксперименты с рандомизированными контрольными группами, игра на инструменте способствует развитию вербальных способностей на долгие годы, и, что еще больше впечатляет, приносит пожизненную пользу здоровью мозга. В частности, обучение игре на музыкальном инструменте коррелирует со статистически значимыми улучшениями концентрации внимания и скорости обработки данных у стареющих взрослых. С наибольшей вероятностью способность музыкальных занятий и исполнения музыки приносить всю эту пользу объясняется тем, что музыка задействует почти все области мозга, картированные к настоящему времени. Эта деятельность требует участия всего мозга, не только левого или правого полушария, не только коры или подкорковых структур. Игра на инструменте подразумевает создание планов моторных действий, запоминание, выбор замысловатых схем движения, а также инициирование и остановку движений. Эти составляющие затем необходимо соединить в последовательности. Это требует памяти, сосредоточенности, эмоционального контроля и постановки целей, начиная с оттачивания одной ноты на фортепиано и заканчивая запоминанием целой симфонии. У певцов и играющих на духовых инструментах тренируются дыхание и контроль диафрагмы, а также движение губ, языка и челюстей. Игра на деревянных духовых и на струнных требует координации двух рук, выполняющих разные задачи. Перкуссионисты, помимо этого, должны осваивать различные ритмы каждой рукой. Барабанщики должны координировать движения всех четырех конечностей независимо одна от другой. Даже у тех, кто не играет на барабанах, постукивание ногой часто сопровождается движениями рук, что добавляет еще один уровень координации. Таким образом, процесс обучения игре на инструменте тренирует те самые нейронные связи в мозге, которые необходимы нам для выполнения почти всех других задач в жизни. А опытные музыканты? У них за плечами больше тренировок, чем у хирургов и астронавтов вместе взятых. Обычно не меньше 10 тысяч часов. Нейропластичность – это способность мозга изменяться и формироваться благодаря изменению синаптических связей и росту нейронов, дендритов и миелиновых оболочек. Самые впечатляющие результаты нейропластичности наблюдаются у профессиональных музыкантов. У тех, кто осваивает музыкальный инструмент, качество жизни заметно выше. Последнее утверждение, вероятно, идет вразрез со стереотипом о бедном художнике. Такие, несомненно, всегда найдутся. Однако в целом, как класс, музыканты счастливее не музыкантов. Эти преимущества нарастают в течение жизни и с возрастом приобретают еще большее значение. Одно из неизбежных негативных последствий старения – замедление умственной деятельности. После 40 лет с каждым прожитым десятилетием замедляются скорость реакции и общая скорость обработки информации. Требуется больше времени, чтобы нажать на тормоза автомобиля, чтобы обработать и усвоить новую информацию или восстановить воспоминания. Однако у музыкантов в зрелом возрасте, неважно любителей или профессионалов, скорость обработки информации снижается меньше, а невербальная слуховая память и вербальная память остаются более крепкими. Кроме того, занятия музыкой уменьшают вероятность развития легких когнитивных расстройств и деменции, или, по крайней мере, могут маскировать симптомы, помогая наращивать когнитивные резервы, как мы узнали на примере Глена Кэмпбелла и Тони Беннета. Интересно, что любительские занятия музыкой могут принести больше пользы, чем профессиональные. На первый взгляд парадоксально, если музыка так благотворно влияет на здоровье, если это такой бальзам для души, чувств, мозга, разве не логично предположить, что лучше заниматься ею постоянно, чем иногда? Однако статистика свидетельствует, что у профессиональных музыкантов чаще встречаются алкогольная и наркотическая зависимость, депрессия, ухудшение состояния здоровья, более высокая смертность. В одном исследовании были проанализированы данные о смерти более 13 тысяч профессиональных музыкантов, скончавшихся в США с 1950 по 2014 год. Уровень смертности у них был в два раза выше, чем среди населения в целом. Кроме того, профессиональные музыканты чаще умирали насильственной смертью – убийство, самоубийство. Или случайно – от передозировки наркотиков и болезней печени. В первую очередь это относится к музыкантам, исполняющим кантри, метал, рок и джаз. Помимо этого, 71% британских музыкантов сообщали о панических атаках и или высоком уровне тревожности. 69% страдали от депрессии. Это в три раза чаще, чем в общей совокупности британского населения. Чем объясняется такая статистика? Возможно, некий неизвестный или скрытый фактор приводит к различным поведенческим проявлениям, которые только кажутся связанными. Дело не в том, что музыка как профессия вредна для здоровья. Просто некоторые глубинные факторы, приводящие человека в эту профессию, одновременно подталкивают его к нездоровому поведению. Например, детская травма может вызвать желание выразить себя в искусстве. И эта же травма предрасполагает к депрессии, к дефициту нейронных сетей самоконтроля в мозге и к самолечению психоактивными веществами, ведущему к наркозависимости. Еще одно возможное объяснение, по сути не исключающее предыдущее, состоит в том, что мы пытаемся обобщать там, где на самом деле нужно разделять. Обобщать или разделять – вопрос, к которому сводится многое из того, чем занимается наука. Объединять ли эти разрозненные явления, поскольку на самом деле они одного порядка, или разделить вещи, которые кажутся одинаковыми, так как в действительности они совершенно разные. Десятилетиями мы включали разные формы нездорового деления клеток в одну группу под названием рак. Теперь мы понимаем, что существует множество видов рака с различными генетическими признаками. И для того, чтобы понять, какую выбрать стратегию лечения, лучше эти разновидности разделять. Возможно, отношение к музыке у музыкантов-любителей иное по сравнению с профессионалами, и эти две группы стоит разделить. И тогда сразу возникает еще один важный водораздел. Подавляющее большинство профессиональных музыкантов едва сводит концы с концами. Если я попрошу вас представить профессионального музыканта, вам, наверное, придут на ум Бейонсе или Дрейк, Тейлор Свифт или Эрик Клэптон. Но они как раз исключение. Этих рок-звезд с огромными деньгами и мощной командой отделяет пропасть от обычных рабочих лошадок, у которых ничего подобного нет, зато в изобилии хватает привратности музыкального бизнеса. Основная масса денег достается небожителям, прочие делят между собой остаток. Кстати, о делении и объединении. Джордж Масгрейв из Лондонского университета проводит разделительную черту между радостью творческого процесса и работой по построению карьеры. Любитель пользуется всеми преимуществами музыки как творческой формы самовыражения, эмоциональной отдушины, товарищества, вырастающего из совместной игры и пения. Получая вознаграждение за дисциплину, практику, мастерство, а также возможность приобщиться к величайшим шедеврам, созданным величайшими умами человечества. Профессионал тоже пользуется этими преимуществами, но ему нужно строить и поддерживать карьеру и зарабатывать музыкой на жизнь. Многие составляющие музыки, как наемного труда, дестабилизируют человека и расставляют ловушки на пути к благополучию. Условия работы тяжелые. Большинство профессиональных музыкантов, как и большинство актеров, никогда не знают, где предстоит работать. Будут им аплодировать или освищут. Откроются перед ними новые двери или захлопнутся. Любые их неудачи становятся достоянием публики. В большей степени, чем во многих других профессиях, самоощущение и самооценка артиста привязываются к его идентичности и статусу музыканта. Само понятие успеха в популярной музыке таит ловушки. Поначалу успех измеряется возможностью обеспечить себя. Потом количеством публики, собирающейся на выступлении. Достигнув вершины, музыкант всеми силами пытается на ней удержаться и не выпасть из обоймы. Добившись успеха, он может задаваться вопросом, не считают ли его коллеги, что он «продался». И вместо того, чтобы создавать нетленные произведения искусства, занимается увеселением публики. Классических музыкантов одолевают свойственные только им проблемы с психическим здоровьем, часто связанные с напряженной рабочей обстановкой. Мандраж перед выступлением, высокая конкуренция на прослушиваниях, погоня за безупречной техникой исполнения, изматывающие упражнения – нередко вызывают стресс, тревожность и депрессию. Подумайте о скрипачке, чей смычок — трепетный прорицатель, по мановению которого тишина превращается в симфонию. Или о пианисте, чьи пальцы должны и ударять с силой, и ласкать. Или о певце, чье дыхание и голосовые связки должны воспроизводить высоту звука, вибрато и эмоции с лазерной точностью. Эти технические и финансовые требования могут идти вразрез со стремлением музыканта создавать значимое искусство. Как мы видели, правильная музыка для слушателя та, что отвечает его неповторимому, идиосинкразическому вкусу. Она перекидывает мост от настроения, в котором вы пребываете сейчас, к тому, в котором хотели бы находиться. Она должна формировать величественное равновесие между осязаемым и возможным, между тем, как устроен мир, и тем, каким он мог бы быть. Как говорит Адам Гопник, музыка, которая в нас отзывается, воплощает борьбу между идеальным и реальным. Стоит слишком приблизиться к идеалу, она становится карикатурной и безжизненной. Чрезмерный крен к реальности выхолащивает всякую поэзию, которая делает ее вдохновляющей. Музыка не может быть реальной или представлять реальность. Она должна искусно намекать на реальность, должна нести смысл и указывать на вечную красоту, не теряя связи с миром звуком, вибраций, нот и нейронов. Это требует такого подчинения своей музе, на которое мало кто способен. Но когда артист добивается своего, слушатель это чувствует. На фестивале журнала «The New Yorker» в 2016 году Брюс Спрингстин в интервью Дэвиду Ремнику признался, что музыка для него — лекарство от тревог и способ забыть о том, что ему в себе не нравится. «В то время я настолько себе надоел, что хотелось как-то забыться, и каждый вечер я выходил на сцену именно за этим. Игра — это оргия. Это одновременно миг невероятной самореализации и в то же время самоуничтожения. Ты исчезаешь и сливаешься со всеми остальными, со всеми, кто тебя окружает, с нотами, с аккордами, с музыкой, которую ты сочинил. Ты как будто взлетаешь и пропадаешь в ней. Именно этого я и добивался». Ремник спросил тогда Спрингстина, почему тот не искал забвения в наркотиках. «Страх. Я слишком долго искал ту часть себя, с которой можно было бы ужиться, поэтому очень боялся потерять ее из-за веществ. Ну и потом я успел насмотреться на тех, кто употребляет, и на худшие последствия тоже. У меня были друзья, которые покончили с собой, и те, кто уходил и не возвращался. Так что я дико боялся. Это вообще не мое». Артист-музыкант выступает в двойной роли — автора и слушателя собственного творения. Он пытается найти равновесие для нас, передать его нам. Если этот артист — вы, и у вас самих нет твердой почвы под ногами, эти поиски сведут вас с ума. И тогда в отчаянных и, возможно, безуспешных попытках бороться с безумием вы потянетесь к алкоголю. Приобретение и поддержание мастерства, как правило, становится всепоглощающим. Это и методичное неустанное оттачивание техники, и отработка восходящих и нисходящих арпеджио во всех тональностях, и страх не удержаться на вершине, и необходимость постоянно прыгать выше головы. Как отмечает Гопник, у многих прославленных музыкантов уровня Майкла Джексона часто жизнь пуста и бесконечно несчастна. Полная противоположность той, которую выбрал Артур Рубинштейн. Его философия в нескольких словах: «Я делаю ошибки. Я не извожу себя упражнениями. Я просто живу». Он был счастливым, одаренным музыкантом, не чета измученным и несчастным. Пол Саймон знал и артистические, и личные взлеты и падения, но мне кажется, что его последние 5 альбомов, записанные в возрасте от 59 до 80, вершина его творческой карьеры, и что спустя все эти годы он остается таким же талантливым творцом. Мне нравится думать, что музыка сама по себе утешение, что это бальзам на душу музыканта, и польза от нее больше, чем вреда от профессиональной карьеры. Однако, к сожалению, у нас есть красноречивые свидетельства обратного. Не менее важно развести по разным категориям музыкантов, работающих преимущественно в студии, и исполнителей. Музыка приносит немалую пользу здоровью, однако образ жизни гастролирующего музыканта нередко перечеркивает все благотворное воздействие, пополняя прискорбную статистику. Все известные музыканты, умершие молодыми — Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикс, Уитни Хьюстон, Эми Уайнхаус — были невероятно талантливыми исполнителями. Может быть, музыка оказывала свое целебное воздействие, пока они сочиняли и пели в уединении своих гостиных. Но, отправляясь в путь, они рисковали. Особенно это касалось темнокожих музыкантов 50-х, выступавших в эпоху законов Джима Кроу. Им нельзя было останавливаться в отелях для белых. Им платили по сравнению с белыми жалкие гроши. Так почему бы в конце дня или в 4 часа утра не поднять себе настроение доступными способами? Напрашивается вывод, что основной фактор риска для профессиональных музыкантов — напряжение гастрольной жизни. К уже перечисленному добавляются переезды и неудобный график работы, не оставляющий возможности для общения. Поэтому музыканту трудно поддерживать близкие отношения, а, как известно, устойчивые личные связи дают не только психологические, но и физиологические преимущества, сохраняющиеся на всю жизнь. Играть музыку значит быть уязвимым, открывать себя миру. Однако в этой уязвимости кроется как риск отчаяния, так и шанс воспарить духом. Жизнь гастролирующего музыканта может быть как яркой и насыщенной, так и поразительно пустой. Для большинства это постоянное хождение по краю. Участвуя в почти священном взаимодействии со звуком, двигаться своим одиноким путем, на котором инструмент — это не просто физическое продолжение музыканта, но и его психологическое «я». Музыка для многих служит бальзамом, но для некоторых напряжение, связанное с попыткой выразить свои самые сокровенные мысли и чувства перед живой аудиторией, может свести на нет ее целебные свойства. Я ушел из вуза после второго курса, решив заняться музыкой. Сменил множество разных групп — кантри, джаз, рок, каждая из которых разваливалась под тяжестью нашей некомпетентности. Группой, которую я любил больше всего и которая, казалось, действительно могла куда-то выбиться, была The Mortals. 40 лет спустя я по-прежнему слушаю наши кассеты, поражаясь мощи текстов Алана Клемента и Боба Миллера и невероятной музыкальности самой группы. Я играл на басе, Алан на гитаре, вокалист Боб подыгрывал на флейте, брат Алана Брюс сидел на ударных. Одна из наших фишек заключалась в том, что на выступлениях мы все менялись местами, по часовой стрелке, на одну песню забирая чужой инструмент, а потом в итоге возвращаясь на исходные позиции. Сейчас это распространенная практика у Bluegrass Group. Игра на барабанах в одной песне «The Mortals» стала моим самым улетным музыкальным опытом. Может быть, потому, что никто не ждал от меня ничего особенного. Достаточно было превзойти самые скромные ожидания слушателей и товарищей по группе, и дело в шляпе. Музыкальной карьерой я занимался 13 лет. В какие-то месяцы я не зарабатывал вообще ничего, в другие — достаточно для того, чтобы продержаться несколько следующих. Так живут примерно 95% музыкантов, подрабатывая где-нибудь днем, чтобы платить за квартиру. Дебора Айл из популярной группы «Ромео Войт» из Сан-Франциско готовила бутерброды в забегаловке, даже когда их альбом стал хитом. Музыканты, игравшие с Нилом Янгом, между гастролями были штукатурами. Музыкальный бизнес — это дикий мустанг. Осознание этой реальности проявилось во мне в виде растущей склонности относиться ко всему очень серьезно. Ведь на кону стояла моя карьера. Но я стал настолько целеустремленным, что перестал получать удовольствие. 13 лет спустя я свернул лавочку, продал большую часть оборудования и вернулся к высшему образованию. Стал бакалавром, а потом еще 8 лет посвятил получению PhD и постдокторантуре. В магистратуре со мной училась Дон Рундман, которая была замужем за Джонатаном, гитаристом и автором песен. Мы с ним несколько раз встречались, чтобы поиграть, и отрывались по полной. Я продолжил играть, начал снова писать свое, и в один прекрасный день понял, что радость вернулась. И тогда моя музыкальная карьера пошла в гору. Стили Дэн попросили меня помочь им сделать ремастеринг каталога их альбома для выпуска на компакт-диске. Стиви Уандер предложил выступить сопродюсером его альбома. Для этого мне пришлось попросить отпуск у научного руководителя, и тот любезно предоставил его. Музыканты, которых я встречал на том прежнем отрезке своей карьеры, прознав о моих исследованиях взаимодействия музыки и мозга, задумывались о том, чтобы поиграть вместе. Вот так мне, любителю, выпала возможность выступать с профессионалами. Бобби Макферрином, Розанной Кэш, Родни Кроуэллом, Виктором Вутоном, Рене Флеминг и Стингом. И дело не в том, что я такой блестящий исполнитель, и они хотели выступать именно со мной. Это не так. Просто я выкладываюсь по полной, пытаясь играть, если не ноты, то музыку. Я делаю ошибки. Они тоже. Но это не беда. И лучшие музыканты и любители получают удовольствие от игры. И только унылые середнячки, каким был и я, сами убивают в себе все живое своим занудством и оказываются не в состоянии передать эмоции, ради которых публика, собственно, и приходит. Любительство надо приветствовать. Ум дзен — ум новичка. Легендарного виолончелиста Пабло Казальса спросили, почему и теперь в 90 он регулярно упражняется. «Потому что, я думаю, что делаю успехи», — ответил Казальс. Играть музыку весело, и, вероятно, на этом можно было бы остановиться. Но есть еще и польза, которую можно осмысливать с разных сторон. Исполнение музыки повышает настроение и самооценку, дарит радость, утешает и позволяет почувствовать, что ты чего-то достиг. Но, судя по всему, для политиков, принимающих решения, желающих убрать музыку из школьной программы, этого недостаточно. Их интересует, способны ли занятия музыкой изменять мозг таким образом, чтобы ученики лучше успевали по другим учебным предметам, в первую очередь по математике и чтению. То есть происходит ли когнитивный перенос? Есть и третья возможность. В мозге под воздействием музицирования происходят изменения, благоприятные для здоровья в целом, особенно если они обладают нейропротективным эффектом и защищают нейроны в процессе старения. И если все эти преимущества накапливаются постепенно, когда мы осваиваем музыкальный инструмент или учимся петь, сколько нужно заниматься, чтобы польза стала заметна, и надолго ли она сохранится? Как выясняется, она может проявиться уже месяца через три и сохраняется на всю жизнь. Мы можем вычислить возраст мозга человека независимо от хронологического возраста на основании структурной морфометрии, измерения вариаций анатомии, объема и формы мозга. Когда мы применяем этот метод к музыкантам, они демонстрируют более молодой возраст мозга в сравнении с немузыкантами, то есть занятия музыкой омолаживают мозг. Эккарт Альтенмюллер, профессор Ганноверской высшей школы музыки, драмы и медиа, Ганновер, Германия. Чтобы понять основы музыкального поведения с точки зрения процессов, происходящих в мозге, он провел ряд инновационных исследований. Как профессиональный флейтист с медицинским дипломом и специализацией в неврологии, Эккарт просто создан для того, чтобы внести научный вклад в этой области. В последнее время он заинтересовался способами предотвращения возрастного ухудшения когнитивных и моторных функций. «Сохранность моторных функций обеспечивает основу для автономной жизни», — отмечает он. «Очень многие повседневные действия, такие как одевание, еда, письмо, требуют достаточной подвижности верхних конечностей, в первую очередь контроля кисти и пальцев. Поскольку старение оказывает дегенеративное воздействие на функции рук, Эккарт задался вопросом, не может ли игра на фортепиано оказывать нейропротекторное воздействие. Он набрал группу из 156 пожилых людей, средний возраст около 70 лет, которые за всю жизнь не упражнялись в игре на фортепиано дольше полугода. Обратите внимание, что это настоящая экспериментальная, а не корреляционная схема. Половину участников случайным образом распределили в группу слушающих музыку, другую половину в группу обучающихся игре на фортепиано. Все участники в обеих группах дали согласие в течение года, отведенного на эксперимент, не брать никаких других уроков музыки. В результате в группе обучающихся игре улучшился контроль мелкой моторики. По итогам стандартных заданий на проверку моторного контроля. По сравнению с группой, слушающих музыку. То есть игра на фортепиано привела к улучшениям в области, не связанной с этим инструментом. Интересное дополнение. У пожилых мужчин контроль мелкой моторики, как правило, хуже, чем у женщин того же возраста. Однако результаты выполнения задания у мужчин из фортепианной группы сравнялись с женскими. При этом и у тех, и у других отмечалось улучшение мелкой моторики по сравнению с неупражнявшейся группой. Кроме того, у обеих групп наблюдалась существенная положительная динамика в скорости мыслительных процессов. Эккарт обнаружил, что в мозге пожилых людей, играющих на фортепиано, формируется новая хорошо связанная сеть, объединяющая первичную моторную кору, таламус, ретрансляционную станцию мозга для всех чувств, кроме обоняния, а также распределительный центр научения и памяти, и скорлупу, участвующую в моторных движениях, а также в эмоциях. Когда люди сотрудничают друг с другом, активность скорлупы усиливается. Он обнаружил также упорядочение нейронных связей, ведущее к более эффективной передаче информации. Иными словами, мозг менялся, перестраивался и оптимизировался. В ответ на упражнения и тренировки он претерпевал структурные изменения, перераспределяя нейронные ресурсы таким образом, чтобы повысить производительность не только в игре на фортепиано, но и в других областях. Почему? Обучение музыке предполагает заучивание моторных последовательностей, включая порядок этих последовательностей, эксплицитное научение, и их оптимизацию, имплицитное научение. Эксплицитное, сознательное заучивание последовательностей укрепляет общую оперативную память, а оптимизация способствует повышению общей скорости обработки данных. Таким образом, польза от уроков игры на фортепиано распространяется на все области мозга и на различные сферы повседневной жизни пожилых людей, проходивших обучение игре. С Кристой Хайт мы познакомились, когда она училась в магистратуре Монреальского университета, буквально в двух шагах от моей лаборатории в университете МакГилла. Жизнерадостная, смешливая, она покоряла всех с первой встречи. Конкуренция в академической среде бывает очень суровой, только и ждешь удара в спину. Генри Киссинджер сказал как-то, что университетская политика так жестока, потому что ставки слишком низки. Но Кристи удавалось не опускаться до подковерной возни и мелких дрязг, раздиравших сообщество музыкальных нейробиологов. И это своего рода подвиг. Виделись мы, хотя и принадлежали к разным университетам, довольно часто, на вечеринках и семинарах. В одном из первых своих проектов в качестве независимого исследователя, собственной лаборатории в университете МакГилла, она в течение 15 месяцев обучала детей 5-7 лет игре на клавишных, сканируя их мозг до эксперимента и после. Она обнаружила, что первичная моторная кора у детей увеличилась в размерах. Связи между этой областью и сенсорными, осязательной и слуховой, укрепились. А контроль мелкой моторики улучшился даже в заданиях, не связанных с фортепиано, что указывало на междоменный перенос навыка у детей. В другом исследовании она набрала детей с расстройствами аутистического спектра, РАС, которым практически не доводилось заниматься музыкой. В ходе исследования половина из них в течение 8-12 недель встречались с аккредитованным специалистом по музыкальной терапии, под наблюдением, руководством которого они с помощью музыкальных инструментов осваивали принцип очередности в коммуникации, развивали сенсомоторную интеграцию, учились социальной уместности и вырабатывали общие коммуникативные навыки. В контрольной группе детей с РАС те же самые умения развивали в ходе немузыкальной игровой деятельности. Коммуникативные навыки отчасти сосредоточивались на прагматике. В лингвистике этот термин обозначает способность понимать, что нормальная коммуникация не всегда буквальна, что в ней присутствуют и сарказм, и метафора, и косвенные указания, и подтекст. Если, например, в комнате сидят двое, один из которых ближе к окну, и второй говорит «как-то здесь жарко», это значит, что он просит первого приоткрыть створку. Мы не можем просто попросить «откройте, пожалуйста, окно», поскольку это прозвучит как распоряжение, что не очень вежливо по отношению к неблизкому знакомому. А слова «здесь жарко» создают повод для обмена мнениями по принципу очередности. Если второму не жарко, он получает возможность об этом сообщить, и дальше уже можно договариваться. Или, допустим, один о чем-то долго и нудно разглагольствует, а второй, в конце концов, не выдержав, закатывает глаза и говорит: «Ну, очень интересно». Человек, реагирующий только на буквальный смысл высказывания, вряд ли уловит истинное значение. Абсолютно неинтересно. Это неумение пользоваться прагматикой входит в число особенностей рас и мистера Спока из «Звездного пути». Как обнаружили Криста с коллегами, способность участников музыкальной группы детей с рас использовать прагматику значительно улучшилась. Совместное музицирование обеспечивает структурированную форму коммуникации по принципу очередности и невербального обмена мнениями, что позволяет избежать трудностей, с которыми сталкиваются многие люди с аутизмом в отношении языка и сенсорных перегрузок. Был и неожиданный положительный эффект. Родные участников сообщали о заметном улучшении собственного качества жизни. Возможно, потому, что теперь музыка предлагала детям более безопасную для них форму социального взаимодействия, чем речь. Помимо этих поведенческих показателей, Криста отметила рост связанности между первичной слуховой корой и таламусом, а также между слуховой корой и скорлупой. Освоение музыкального инструмента, включая голос, проходит в несколько этапов. Поначалу выходит довольно неуклюже и неестественно, ведь мышцы делают то, чего раньше от них не требовалось. Вспомните, как вы учились ездить на велосипеде и как вас шатало. На втором этапе прогресс ускоряется. Пока музыкальное произведение не станет знакомым, а ноты и ритм не подчинятся вам полностью. Но затем наступает иногда очень расхолаживающий некоторых этап медленного накопления знаний, когда мозг музыканта перестраивается, стремясь к оптимизации. На первых двух этапах эксплицитные моторные движения обрабатываются в скорлупе и в хвостатом ядре. Именно там и тогда в мозге сохраняются последовательности, какую ноту играть сначала, какую потом. Сенсорные области при этом внимают, сопоставляя звук, который вы слышите, с тем, который намеревались извлечь. Работая в тандеме с первичной моторной корой и дополнительной моторной областью, они модифицируют любые непредусмотренные движения, в то время как префронтальные области планируют исполнение, а гиппокамп сохраняет новые данные. Параллельно с этой активностью в коре головного мозга мозжечок занимается исправлением ошибок. В конечном счете, если человек способен упорно преодолевать этот медленный этап приобретения знаний, движения становятся консолидированными, оптимизированными и, наконец, автоматическими. Даже если вы не играете на инструменте, научиться слушать музыку тоже полезно. Как установила группа канадских ученых под руководством Силвина Морено, всего 15 часов лекций о музыке, в которых рисованные персонажи объясняли слушателям такие базовые музыкальные понятия, как ритм, высота звука, мелодия, голос и так далее, помогли расширить общий запас слов у дошкольников. Помимо того, что они показали более высокие результаты в вербальных тестах по сравнению с другой группой дошкольников, которую те же рисованные персонажи обучали понятиям из области изобразительного искусства, форма, цвет и тому подобное, у них, согласно результатам нейровизуализации, были выявлены соответствующие изменения в мозге. Сама по себе игра на музыкальном инструменте не панацея, гарантирующая здоровье мозга и борьбу со старением. Она не отменяет важности полноценного питания, качественного сна и регулярной физической активности. И все же она дает разнообразные преимущества, не последние из которых – удовольствие от процесса и связанный с ним подъем настроения. Примерно через год после начала ковидных локдаунов я работал над двумя произведениями Бетховена для фортепиано. Первой частью «Лунной сонаты», соната номер 14 до диез минор, опус 27 номер 2, и второй частью «Патетической», соната номер 8 до минор, опус 13, в темпе «Адажио кантабеле». Я уже разобрал оба произведения и играл их по памяти. То есть мне не нужно было концентрироваться на том, чтобы играть ноты. Я мог сосредоточиться на извлечении из этих нот музыки, эмоционального смысла. И тут произошло нечто удивительное. Движения моих пальцев вылились в эмоциональную историю этой музыки, стали с ней одним целым. Я уже не просто слышал Бетховена и не просто играл его музыку, я стал ее воплощением. И сразу почувствовал огромную свободу. Теперь можно было не думать о музыке, о нотах, о пальцах. Вместо этого я мог думать не только об истории, которую пытался рассказать композитор, но и о том, что эта история значит для меня. А для меня она каждый раз означала разное. Каждый раз, когда я садился ее играть, и музыка отражалась от стен моей комнаты. Она превратилась в бесконечную вариацию на общую тему, не переставая удивлять на каждом витке. Как и бесчисленные мои предшественники, я учился летать.